С господином всех детских страшилок огнерожденным Маран свести знакомство не хотел ни тогда, ни сейчас. Смутный ужас перед порождением самой тьмы до сих пор жил в душе молодого человека, хотя он уже вышел из нежного возраста. А сколько раз впечатлительный мальчик просыпался с криком, замершим на пересохших устах, уже и не упомянуть, но много, очень много раз. Потому что не было в легендах и мифах Эйлора создания более зловещего и опасного. Хочешь – верь, а хочешь – не верь в вечного неспящего, в его сокрытое до поры до времени могущество, а хоть раз, но содрогнется от беспричинного страха самое мужественное сердце. Даже истово верующие в силу Всетворца клирики за 1000 лет не рискнули объявить великого Лэ сущностью, противной Создателю. А может, неспроста? И все предопределено, измерено, исчислено. Мысль ускользнула из сознания, оставив едва заметный след, удивительно похожий на змеиный, почти неуловимый взглядом на склоне песчаного бархана, исчезающий при дуновении ветра. Поезд толстым удавом полз на восток. Сон болотной змейкой скользнул в ухо Марану Килу, и царил над землей великий Лэ. Он закрыл своими радужными крыльями луну и звезды, распотрошил большие толстые тучи на множество ледяных перышек снежинок, дохнул потусторонним холодом и одним только взмахом гребнистого хвоста окончательно сломал хребет осени. А может быть, просто-напросто в Эллор пришла слишком ранняя зима? На знаменитой технической выставке, в открытии которой Фэм поучаствовала настолько активно, что до сих пор видела ночами кошмары, представлялись самые последние новшества, в том числе и спальные вагоны. Поездка на восток заставила леди Джевидж вспоминать о них все чаще и чаще, а на 5-й день пути измученная женщина готова была убить ради возможности хоть часок полежать на спине, вытянуть ноги и выпрямить спину. Даже наличие уборной не спасало от необходимости терпеть до станции. Сортир оказался настолько крошечный, будто специально рассчитанный только на мужчин, так что ни одна женщина не сумела бы в него втиснуться. Ко всем прочим неудобствам путешествующим дамам приходилось сильно ограничивать себя в еде и питье. Фэйм удерживалась от истерики лишь неимоверным усилием воли, и потому что знала, Джевиджу приходилось еще хуже. В измятой несвежей одежде, без возможности сменить белье, пассажиры к концу пути старались друг на друга не смотреть, дабы не смущать видом и запахом. Женщина усердно мусолила томик со стихами, всеми силами пытаясь справиться с настойчивым зовом природы. До станции Араун оставалось каких-то полчаса, которые в иных обстоятельствах пролетают незаметно. Фейврил же считала каждое мгновение, отделяющее ее от укромной дамской комнатки. Поэтому, когда поезд резко начал тормозить, а потом и вовсе встал как вкопанный, ее ужасу и возмущению не было предела. «Маран, посмотрите, пожалуйста, что там происходит?» – воскликнула нервничающая мистрис Джайдов, дергая кузена за рукав. «Роз, выгляните в окно. Что-то же случилось?» Что бы ни произошло с поездом, с ней очень скоро мог приключиться ужасно неприятный конфуз. «Мы все равно ничего не сможем сделать», – проворчал Джевидж. «Посидите спокойно». Он искренне не понимал, что вызвало такое нетерпение. От постоянного раскачивания Роза мутила. А тут выдалась минутка покоя, которую дорогая женушка решила отравить своими требованиями. «Посидите спокойно, легко ему говорить». «Пожалуйста, выгляните в окно», – прорычала Фэм. «Я очень вас прошу». «Через 5 минут поедем», – уперся Рос, не двигаясь с места. И с чистейшей вредности, между прочим, сказал, хотя ему ничего не стоило опустить раму. «Маран, сходите к дежурному, узнайте, почему стоим», не унималась женщина, переключив внимание на сонного мэтра. «Наверняка он тоже не в курсе», – попытался вмешаться Джевидж, но, получив награду яростный взгляд супруги, взбодрился. «Да успокойтесь ради всех десяти дланей. Ничего страшного в том, что постоим на месте чуть-чуть». Однако же любимая женушка словно с цепи сорвалась. Она не обращала внимания на удивленные и осуждающие взгляды спутников. «Я хочу выяснить причину задержки», – взвизгнула она и вскочила с места. «Фейм, немедленно сядьте!» «И не подумаю, не смейте мне приказывать!» Откровенно говоря, Джевидж еще ни разу не видел жену в таком состоянии. Миледи силой выдернула свою руку из его ладони, а когда Рос попытался ее остановить, прибольно шлепнула по запястью и рванулась прочь из купе. «Я сейчас вернусь!» Марат шмыгнул следом. Он нагнал троптивую леди на ступеньках, ведущих из вагона. «Мистрис Джайдов! Фэм, да постойте же!» Внизу на насыпи уже толпилась часть встревоженных пассажиров. Они обступили со всех сторон совершенно растерянного дежурного. Оказалось, что задержка будет долгой. Железнодорожная колея серьезно повреждена оползнем. И на восстановление полотна уйдет по меньшей мере остаток ночи и все утро. «Значит, мы еще постоим здесь какое-то время?» Живо поинтересовалась Феймрил. «О да, мистрис Джайдов, к огромному сожалению, это так», – заверил ее железнодорожник. «Прекрасно», – с облегчением подумала женщина и стала присматривать для себя кустики подальше и погуще, чтобы там справить малую нужду. И так как подходящее укромное местечко располагалось довольно далеко, Фейм решительно зашагала в избранном направлении. «Сейчас, сейчас, сейчас, ой-ой-ой! Эй, вы куда? Я с вами, я не могу оставить вас без защиты!» «Маран, подождите меня здесь, ваша защита нужнее Россу!» Не оборачиваясь и не сбавляя темпа, прошипела в край разозленная женщина. «А у меня револьвер с собой». «Фейм, миледи!» – не отставал молодой маг. «Куда вы идете?» «О, всетворец-каратель! За что мне это наказание?» – простонала леди Джевидж, воздев руки и призывая в свидетели небеса, осыпающиеся мелким снежком. «Оставьте меня наедине с природой! Я очень, очень хочу немного побыть одна, понимаете? Совсем, совсем одна!» Но, видимо, телохранитель Джевиджа за время поездки отдавил себе не только зад, но что-то важное в голове. Раньше он был понятливее. «Что я скажу милорду?» – задушевно спросил он. Нарастающее нетерпение Феймрил основательно подточило ее скромность. «Скажите, что я сижу в кустиках и делаю то, что обычно делают женщины в отхожем месте. Понятно?» – рякнула она и бросилась темноту уже со всех ног, благородно оставив мэтра Кила заливаться краской стыда наедине с чувством вины. «Я болван, тупица и круглый идиот», – корил он себя. «Так досадить женщине, чтобы она отринула все нормы приличий. Полный придурок». Впрочем, в купе его ждал еще менее веселый прием. Оставшийся совершенно один, Джевидж от волнения места не находил. Он чуть ли не по пояс вытянулся в окно, пытаясь различить в шумящей толпе жену и телохранителя. «Милорд!» От неожиданности Рос чуть не вывалился наружу. Резко развернулся и совершенно круглыми от тревоги глазами уставился на мага. «Где Фейм?» Но прояснить ситуацию Маран не успел. Его затылок взорвался резкой болью, и свет в глазах тут же померк. Даже если бы Феймрил скользь не обмолвилась о своем наблюдении, то Джевидж все равно догадался бы, кто таков этот глазастый мистрил Лютчи. За своим напевным магалийским акцентом, на который притворно жаловался лжепереводчик, дескать, так зарылся в переводах, что родной язык забывать стал, прятались гнусавые шиетранские интонации. Миледи неплохо знала шиетрани. Сама иной раз баловалась переводами стихов и песен, так что ее музыкальный слух легко различил обман. «Я думаю, милейший мэтр Килл впоследствии простит мне неудобства, вызванные этим ударом», — с любезнейшей усмешкой молвил фальшивый переводчик, кивнув подбородком на распластанное тело мага под ногами, наставляя при этом на Джевиджа оружие. «Несказанно рад познакомиться с вами, лорд-канцлер!» Росс кривовато ухмыльнулся. «Не могу признаться во взаимности чувств, как вас там на самом деле зовут». «Боюсь, для вас, милорд, я так и останусь безымянным исполнителем приговора». «О, я пропустил судебное заседание», – удивленно приподнял бровь Джейвидж. Мистрел Лючи оценил силу духа соперника. У того ни единый мускул не дрогнул. Вот что значит иметь дело с человеком, неоднократно смотревшим в лицо смерти. Приятно, право слово, приятно. «Скорее всего, да. Вы были слишком увлечены кознями против моей страны», – улыбнулся вежливо шиетранец. «Возьмите свой саквояж и следуйте за мной, милорд. И без фокусов». С этими словами он со всего маху пнул Джейвиджа носком ботинка прямо по больному колену. А когда тот охнул и, побледнев от боли, начал валиться в обморок, подхватил канцлера под руку.